Тетя Полли была совершенно счастлива. Почти так же ликовала миссис Тэтчер. Ей недоставало только одного, чтобы гонец, отправленный в пещеру, сообщил ее мужу, что дети нашлись. Том лежал на диване и рассказывал взволнованным слушателям необычайную историю своих приключений, украшая ее поразительно эффектными выдумками. В заключение он рассказал, как он оставил Бекки одну и отправился на разведку, как он исследовал две галереи на всю длину бечевки, как пошел по третьей, и когда клубок бечевки размотался, у него весь до конца, хотел было вернуться, но вдруг увидал вдали какой-то проблеск, вроде как бы дневной свет, как он бросил бечевку и стал ощупью пробираться туда, потом просунул голову и плечи в небольшое отверстие и увидел, что перед ним катит волны широкая Миссисипи. Подумать только, что будь это ночью, он не увидел бы проблеска света, и ему не пришло бы в голову дойти до конца галереи. Затем он рассказал, как он вернулся к Бекке и сообщил ей радостную весть, а она попросила его, чтобы он не приставал к ней с пустяками, потому что у нее уже нет сил, она чувствует, что скоро умрет, и рада этому. По его словам, он долго уговаривал ее и, наконец, убедил, и она чуть с ума не сошла от счастья, когда, пробравшись ощупью к тому месту, своими глазами увидела голубую полоску дневного света. Он рассказал, как он протиснулся через отверстие и помог Бекке, как они сели на землю и заплакали от радости. Как мимо проезжали какие-то люди на лодке, и Том окликнул их и сказал им: «Мы только что из пещеры, и нам до смерти хочется есть». Как эти люди сперва не поверили, потому что говорили они: «Этого никак не может быть. Пещера не здесь, а в 5 милях отсюда, там, вверх по реке, в долине». Затем все же взяли их в лодку, отвезли в какой-то дом, накормили ужином, дали им отдохнуть и через 2-3 часа после того, как стемнело, отвезли их домой.